на выставке книги расхватали, и огромное спасибо за это нашим радиослушателям. Точнее, не за то, что расхватали, а за то, что пришло в первый день очень много народу. И мы, и начальство Радио России, наша дирекция просили передать вам благодарность. Кланяемся мы вам пояс, спасибо низкое, потому что, вы знаете, и нам, и администрации, и ведущим тоже иногда очень нужно подтверждение того, что нас слушают, любят, приходят. И мы такое подтверждение получили. Еще раз кланяюсь всем, кто пришел, кто захотел купить книжку, низко в ноги. Что касается тех, кому не хватило, сразу, раз Григорий задает такой вопрос, всем, кто хочет, возьмите ручки и запишите телефон. Телефон этот московский, значит, 8-495. И дальше два номера телефона. 690-19-55. То есть 690-1955. Или две последние цифры замените на 65. То есть один телефон 8-495-690-1955. И второй 690-1965. Вот по этим двум телефонам в Москве, 8495, код города, можно заказать остаток вот этого пробного тиража, и вам его с удовольствием вышлют книгопочтой в любой конец России. Ну, не могу сказать, что книг осталось очень много, но, тем не менее, все равно, наверное, где-то около 1000 экземпляров осталось. Так что, я думаю, нашим поклонникам живой книги на это хватит. Да, сразу отвечаю на ваш вопрос. Если хотите, конечно же, это можно сделать. Причем там были еще странности какие-то были на выставке с ценой на книгу. Поэтому имейте в виду, что она еще и стоит практически в два раза дешевле при этом заказе, чем она стоила на выставке.